Замки в Рено-Сенг были открыты, и все подарочные упаковки распороты ножом. Подарки, однако, как будто в неприкосновенности. Быть может, рука у подонка не поднялась испортить дорогие вещи. Может быть, солидный человек, знающий цену деньгам. Так или иначе, но Таньке опять повезло. Уехать с ней, отнять, наконец, ее у десятиборца, жениться, уехать в Австралию или еще лучше в Новую Зеландию, наплевать на все проклятые русские, островные и материковые проблемы, писать билетристику, устроить ферму, открыть отель. Что за агония жжет нас неустанно? Далась мне общая судьба. Да не дурацкая ли вообще проблема? Да уж не подлая ли в самом деле? Все чаще слышится слово «предатель». Теперь уже и пульками из бесшумного оплевывает. Игнатьев, Игнатьев, конечно. Горилла. Пианист Слава Лабух, с него и взятки гладкие, но ведь и умные люди, и порядочные, и старые друзья уже смотрят косо. Идеология прет со всех сторон, а судьба народа, снова брошенного своей интеллигенцией, никого не волнует. С мерзостью в душе и с головной болью он проехал бульвар Сен-Жермен, где даже в этот час кишела толпа. Уличный фигляр размахивал языками огня, ломались в суставах две пантомимистки. Возле его отеля в маленьком кафе сидел на веранде один человек. При виде лучников он поднялся. Это был генерал барон фон Витте собственной персоной. Поднятый воротник тяжелого пальто и деформированная шляпа роднили его с клошарами. «Я ни разу за последние годы не покидал своего арандисмана», — проговорил старик, выходя из кафе навстречу Лучникову. «После вашего ухода, Андрей Арсеньевич, настоящий шторм разыгрался в моей душе». Лучников смотрел на генерала и совершенно неожиданно для себя находил, что он ему нравится. Мешки на лице, подрагивающие жилки, окурок толстой желтой сигареты «Бояр» в углу рта, пачка газет, торчащая из кармана обвисшего кашмирового пальто. Во всем этом теперь чувствовалось полное отсутствие фальши. Истинная старость, не лишенная даже определенной отваги. «Что ж, давайте пройдем в отель», — пригласил он старика. По лицу фон Витте проплыла смутная улыбка. «О нет, вряд ли это будет очень ловко», — сказал он. «Там в холле вас ждут». «Меня? Ждут?» Лучников резко обернулся в сторону отеля. Сквозь стеклянную дверь виден был дремлющий ночной портье, кусок ковра, половина картины на стене, пустое кресло. Окна холла были задернуты шторами. «Какие-то приятные персоны», — проговорил фон Витте. «Впрочем, Андрей Арсеньевич, мне и нет нужды заходить внутрь. Я просто хотел ответить на ваш вопрос, а это займет не более 5 минут». Он вынул нового боярина, закурил, на минуту задумался, как бы отвлекаясь в те отдаленные времена, когда его принимал Сталин. Лучников присел на капот Рено, нагретый словно прибрежный камень где-нибудь на пляже в Греции. Он подумал о приятных персонах. Кто же эти приятные персоны? Устало, без страха, но и без отваги, думал он. Сразу начну стрелять без разговоров. Он не удержался и зевнул. «Сталин сказал мне тогда дословно следующее. Наш народ ненавидит белогвардейское гнездо в Черном море, но пока не возражает против его существования. Нужно подождать каких-нибудь 50 лет. Возвращайтесь в Париж, генерал, и боритесь за правое дело». Передавая речь Сталина, фон Витте, конечно, не удержался от имитации грузинского акцента. «Так я и думал», — сказал Лучников. «Вы меня не удивили. Неожиданность только конкретность исторического срока. 50 лет, кажется, еще не истекли, а? Фон Витте слабо улыбнулся своим воспоминаниям. Это был мой последний визит в Москву. В тот вечер я смотрел «Лебединое озеро» в Большом. Божественно. Спасибо, Витольд Яковлевич. Крайним усилием воли Лучников изобразил понимание исторического значения этой минуты, крепко пожал большую, мягкую генеральскую руку. Простите нас за некоторые резкости, но поверьте, я весьма ценю, и я был уверен, что в конце концов тут он иссяк. Старик сломал свою сигарету и сразу же вынул новую. «Вы были правы, Андрей Арсеньевич», — вдруг осипшим голосом проговорил он. «Я прожил жалкую, страшную, полностью недостойную жизнь». Он отвернулся и медленно пошел через улицу. Дымок поднимался из-за левого плеча, поднял трость и кликнул такси. В холле Савойя, в креслах зеленоватой кожи, Лучникова ждали три красавицы из магазина «Сан-Лоран». Экая, понимаете ли, чуткость. Вот вам новый мир, новые отношения между людьми. Ты в старом стиле пошутишь, бросишь вскользь дурацкое приглашение, а потом удивляешься. Воспринято всерьез. «Пардон, но я не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. Впрочем, что-то все-таки шевелится. Да-да, что-то ожило. Неожиданные резервы организма. Прошу, мадемуазель, прошу, мадам, позвольте заметить, что это платье на бретельках и мех вокруг лебединой шеи внушает мне гораздо больше оптимизма, чем ваш дневной костюм в стиле теоретика революции Антонио Грамши. Я очень польщена вашим вниманием, месье Рюс, но я здесь не одна, как видите, с нами два этих дивных создания. Что и говорить, чудесной компании, трудно не радоваться такому обществу. Я надеюсь, всем нам хватит в моем номере и места, и радости. В полосках света, проникавшего из-за жалюзи, копошились вокруг Лучникова на ковре какие-то чудные, ароматные, дрожащие и упругие. Руки его скользили по этим штучкам, пока правая не набрела вдруг на твердый пульсирующий столбик наподобие его собственного. А это, позвольте спросить, чей же петушок? Надеюсь, не ваш, мадам? О, нет, это нашей милой Джульетты. Она, понимаете ли, корсиканка, что поделаешь? Так-так, ситуация проясняется. В нашем чудесном союзе мне выпала роль запала, и я это охотно сделаю. Прошу вас, мадам, оставьте ваших девочек, разумеется, и Джульетту с ее корсаром на некоторое время в покое и разместитесь традиционным тропическим способом. Итак, вступаем в дельту Меконга. Благодарю вас, мадам. Это вам огромное спасибо, месье Рюс. Огромное, искреннее, самое душевное спасибо. Наш любимый месье Рюс от меня и от моих девочек. Девочки, ко мне. Благодарите джентльмена. Засыпая, он долго еще чувствовал вокруг себя копошение, целование, причмокивание, всхлипывание, счастливый смешок, легонькое рычание. Благостный сон. Платон, самолет, закат цивилизации.